Здравствуйте, друзья! Мы находимся с вами на форуме Ливадия 2024, второй день, секция номер 3. И сегодня первый выступающий у нас – это Владимир Николаевич Тюняев, кандидат технических наук, член ВАИР, город Раменское. И тема – предупредительная политика в сохранении здоровья населения. Прошу вас, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну, я так нейтрально назвал сегодняшнюю тему. Но вообще, под этой темой сегодня я расскажу о ведической концепции здоровья, которую я читаю, преподаю, и которая отработана у нас за последние 30 лет в нашем центре экологии человека Волкон. Поэтому я буду показывать больше прикладного. И расскажу, и мы с вами поработаем, в принципе, поработаем совместно. Моя задача вообще, когда вот провожу семинары или там вебинары, научить человека самостоятельно определять проблемы, которые у него есть. Это касается и места обитания. То есть наука это называется энеологией, я думаю, вы все прекрасно знаете. Это наука об энергоинформационном обмене, на котором основана не только оценка окружающей среды, оценка состояния человека, но в принципе в этой науке есть профессия, которая называется оператор биолокации. Я думаю, что многие этим занимаются. Уже переход от оператора биолокации к интуитивному получению информации. Это следующий шаг, следующий этап получения информации, а затем проверки этой информации различными путями. Клиническими испытаниями, биологическими, физическими и прочими. То есть получение информации. Вот как говорил мне мой соратник, генерал Ратников Борис Константинович, получение информации от тонкого плана, она всегда проверялась и в государственном масштабе, чем? Дипломатическими путями, контрразведка, разведка и прочее. И когда это все сходится, то есть подтверждается, тогда это считается достоверной информацией. Но это логично, да, возразить здесь сложно. Поэтому и наш подход заключается в том, что получив информацию какую-либо откуда-то, она должна чем подтверждаться? Личным опытом вашим, подтверждаться должна тем специалистом, который в этом дока, так скажем, да, который изучил, профессор, академик и так далее. И, соответственно, наследием предков. То, что нам передали наши другие ученые, или там волхвы, или жрецы, или кто-либо в письменном или устном источнике. И вот когда это все сходится, то тогда мы можем считать информацию, полученную, достоверный, ну, в первом приближении, потому что на 100% обычно не бывает достоверной информации, где-то 80-90%. А затем вы ее уже проверяете, эту информацию, научными методами, чтобы обществу доказать, так как общество у нас не готово к принятию данной информации, полученной, хотя это также имеет место быть, именно интуитивное или биолокационное и прочее. Поэтому я уже там 25 лет подтверждаю полученную информацию чисто научными методами, которые включают в себя методологии по физике. Ну, есть тот же, вот как я вчера рассказывал, воздействие электромагнитных полей. Да? Мы должны провести испытания. Какие испытания? Физически на спектроанализаторе показать разницу работы устройств наших. Потом биологические, которые подтверждают на клеточном уровне, на функциональном уровне, клинические испытания. И когда это все подтверждается, то мы можем сказать, что эффективность достоверна. Правильно? Да? Вот, наверное, это нормальный научный подход. Вот. А теперь я также вчера говорил данные. Вот. В конце 90-х мы оценивали состояние окружающей среды. Наша организация была аккредитована в Роспотребнадзоре на предмет измерений физических параметров. Понятно, что к ним добавляются еще биологические, химические, бактериологические и прочее. Это, этим занимается Роспотребнадзор везде. И есть такая отрасль в Роспотребнадзоре, или тоже направление, которое называется социально-гигиенический мониторинг. Мы разрабатывали автоматизированную систему этого мониторинга, которая учитывает все. То есть внутрисемейные отношения, проживание, физические параметры, которые ребенок живет в семье. Их даже у родителей, какие были заболевания, внутришкольная среда, среда обитания, отношения. То есть там около, наверное, 200 параметров, по которым оценка производится. Основоположники вот данного направления – академик Сухарев и Игнатова Лилия Федоровна, которые, вот, с которой мы эту работу проводили. Поэтому с точки зрения научной, вот эту социальную среду мы очень хорошо изучили, а уже продолжая эту работу в Челябинском госуниверситете, мы проводили 5 лет работу по внедрению начальной школы основоположником, который был Жохов Владимир Иванович. И мы отработали эту начальную школу полностью 4 класса, когда дети даже с 7-м видом задержки развития учились на 4-й-5-й. И это была такая фундаментальная работа, в которой принимали участие 60 школ в Челябинске. Я говорю о том, что применяя методы именно получения информации и через биолокацию, и интуитивно проверяя ее научными методами, мы приходим, то есть убыстряем процесс получения результата, решая какие-либо проблемы. Так вот, 20 лет назад, если мы оценим всю нашу среду, то техногенка, а в основном электромагнитные поля, составляли 29% наносимого вреда. Образ жизни, питание, вода, то есть, которую мы пьем, воздушная среда, около 20%. Воздушная среда, кстати говоря, наименее вредно влияет по нашим исследованиям, так как быстро выводится вот то, что мы дышим. А все остальное около 20% было вот 25 лет назад. А теперь посмотрите, техногенка именно увеличилась до 43%. Это наше исследование, наша оценка. Она может быть оспариваема кем-то, но тем не менее 30-летний опыт наш по оценке и окружающей среды человека дает мне право говорить, что это так. Если кто-то против, ну, тогда проведите исследование и докажите обратное. Вот. А все остальное уже меньше влияет. Но мы берем эту оценку для среднего человека, для средней загрязненности города. Именно там мы не включаем Челябинск, например, с металлургическими заводами или другие такие промышленные объекты. А? Ну, берем Москву, например, да? У нее средняя степень загрязненности и по среднему человеку. Ну, такая оценочная, оценочное такое мнение. Вот. Так вот, а что же в этой среде делать человеку? Вот вы видите сейчас психологическую карту личности, которую вот мне передал Борис Константинович Ратников. Это карта личности оценки разведчиков, по которой готовили разведчиков. Вот эта таблица, она учитывает все характеристики человека. И в данном случае вы все можете посмотреть, чувства, эмоции, память, воля, опыт, умения, навыки, биологические особенности, тип темперамента и так далее. И характер человека, его способности, чем определяется, оказывается. Социальной средой обитания на 90%. То есть, вот мы воспитываем ребенка в среде городской. Среда, отношения в семье, отношения в школе, отношения с друзьями – это социальная среда. Как она может сформировать ребенка в этой среде, когда у нас агрессивная среда обитания? У нас архитектура агрессивная, она не гармоничная. Посмотрите на здания, да, вот они как радуют глаз или не радуют. Это все архитекторы знают, что если раньше строили красивые здания с арками, ну, то есть вот церковь, посмотрите, да, там и поток правильный распределяется. Кстати говоря, есть хорошая книга «Живые поля архитектуры». Авторы «Лимонад», фамилия такая странная, архитектор, и Андрей Цыганов. Там приведены все данные по распределению энергии, именно энергии тонких, которые влияют на человека. То есть мы опять возвращаемся к той науке, которая называется энеология, которую сегодня официальная наука, ну, не признает, ну, нет ее, да, это считается там, извините, лженаукой, но, тем не менее, она дает нам такие возможности неограниченные, которые, то есть в обычном обороте, в обычном поиске затрачивается время 10 лет на получение результата какого-либо, да, ну, берем там массу данных, обрабатываем, проводим опыты, эксперименты, повторяемость, тиражируемость, внедрение в промышленный оборот. А здесь мы получили информацию, проверили, потратили полгода. В 20 раз сократили время. Вот и все. Поэтому вот это очень важная табличка, которая позволяет оценить себя. А как же мы оцениваем себя? Вот в первую очередь я так начинал. В начале 90-х, придя к учителю, ну, меня судьба привела, после аварии он меня восстанавливал. Да. И как судьба приводит. И когда я, ну, душа была уже как, готова к тому, чтобы учиться. Учиться познавать, учиться воспринимать информацию. И еще раз скажу, в чем заключается развитие человека как такового. Вот мы вчера... с Алексеем Орловым, он хороший вопрос задал, а что такое человек? Я на него ответил. Человек – это понятие азм есть. Я есть божественное, так скажем, человек – это внук и потомок Божий. Душа наша связана с Богом-прародителем. И проявляя через нас его и силу, и информацию – и чем больше этой информации и силы потока в нас входит, мы ее усваиваем без ущерба для психического и физического здоровья, возможность наша, и выдаем в мир на пользу обществу, вот тогда человек, разница между ними. Чем больше информации и энергии, и мы ее выдаем без ущерба для своего здоровья, тем совершеннее человек. Ну, вот эта формула, она, наверное, тоже неоспорима, по большому счету. И самое главное – это на пользу обществу и не корысти ради. Вот есть книга такая хорошая, которая называется «Псевойны», если, может, кто-то видел, читал, Рубель Савин Ратников. Совместно с американцами они опубликовали эту книгу в 90-х годах, ну, в 2000-х она вышла, и сейчас ее в продаже нет. Ну, там вот они как раз и говорят о том, что в Советском Союзе и в Штатах около 100 институтов и там занимались этими вопросами, вплоть до того о создании платформ космических, которые могли волновым методом влиять на сознание людей. Мы сейчас это наблюдаем, понятно, через то, что глобалисты делают, через гаджеты влияют на наше состояние умственное, физическое, о котором я вчера говорил. Правильно? Тоже неоспоримо. И это влияние проводятся через что? Совершение цветных революций, волнения, то есть столкновения. Это идеальное оружие, незримое, латентное, скрытое. Но, тем не менее, об этом надо знать. И в данном случае мы сегодня с вами говорим о том, что как оценить себя. Да? Вот давайте сейчас мы следующий. Ой, так, нет. Так, вот мы разработали за 30 лет вот такую лесенку, да? Оценка путь развития человека, духовный, энергетический, физический. Почему? Почему у многих проблемы возникают? Потому что многие обращают внимание в основном на что? На физику. Питание, вода, это все нормально, биологический обмен веществ. А вообще вот все наш, так скажем, внутри процессы, проистекающие. А так как вот за это время, с 90-х годов, были написаны в нашем коллективе, это Светлана Олеговна Мухина и Игорь Анатольевич Горшков, духовную анатомию человеческого организма, где расписали все органы и части этих органов, отвечающие за что? за тот поток энергии, который они принимают, и его характеристика нравственная. Вот. Я чуть позже скажу, как это оценивается. А сейчас я предлагаю всем посмотреть вот на эту вот лесенку и можете оценить себя. Где вы находитесь? Я сейчас коротенько пробегусь вот по этой лесенке. Первый уровень, это, еще раз подчеркну, это лесенка возможности человека в явном мире, в нашем, проявить себя. Вот эта лесенка. Это по нашим. И потому что вот нам учитель передавал, передаю вам, как бы. Принято, так скажем, с тонкого плана и проверено 30-летним опытом лично на себе. Поэтому первый уровень, уровень червяка, мы так образно называем, который только размножается и кушает. Таких людей сейчас на Земле нет. Это также наша оценка, оценочное мнение нашего коллектива, который проверен опытом 30, ну, более 30-летним. Второй уровень – это уровень червяк с хитростями, который получше устроится, побольше поесть и вот где-то вот в таком виде пребывать. Это Европа. Вот мы были в Германии в 2019 году. Основная масса населения этого плана. Встречались и с профессурой, встречались и с иллюминатами, с кем только не встречались. Все равно они на втором уровне. Потому что у них глаза, пойдем быстрее в ресторан, пожрем, грубо говоря. Я думаю, ну ничего себе, у них ничего в глазах нет живого. А уровень энергетики в Европе, он, я тоже об этом чуть позже скажу, оценка энергии, которую мы получаем от Земли, сверху это также оценочно. Ну, то есть, чтобы нас подпитывало, чтобы мы восстанавливались, чтобы мы трудоспособны были и радость душевную получали. В Европе она очень низкая, она меньше двух, меньше единицы. Так, тоже есть шкала такая оценки энергетики, так скажем, места проживания, где нормальная, то есть которая пополняет наш организм, это 1,8 единиц до 4. Выше это может быть перебор энергии. А вообще на Земле, также это наша оценка, плюс до 1000 единиц есть места, такие столбы стоят, где ну, человек просто умрет. Есть минус, до минус 400, когда поток идет вниз, то есть он отнимает наши силы. Это уже близко к антимиру. Я знаю, о чем я говорю, потому что я с этим сталкивался. Я думаю, что присутствующие также это знают. Я вот смотрю на Сергея Демина. Вот. Поэтому это очень тонкие вещи, которые надо четко понимать и знать. Не лезть туда, куда вас не просят. Вот многие в астрале пытаются залезть туда, получить информацию, что-то там. О, я говорю, ребята, а вам зачем это? Вы же понимаете, вы идете в другой мир, не зная тех правил, куда вы идете. И незнание правил вам просто по башке дадут. Все. И вы, извините, можете и помереть. А у нас опыт этого есть, когда люди, не понимая, что делают, вызывают какие-то силы, и потом, извините, до сих пор ходят без ног. Ну, то есть реально. А кто-то, и, извините, ушел. Потому что есть концоответствие, мы о конах чуть попозже поговорим, по которому человек должен соответствовать тому делу, которому он служит. И это соответствие кон дает ему право делать то дело и говорить это людям. Если этот человек не соответствует, сапожник должен хорошие сапоги точать. И он должен в красивых сапогах ходить. Доктор не должен болеть. Извините. Доктор и, так скажем, по питанию не должен быть, извините, полным. Он должен быть стройным. Воины также не должны, извините, лишний вес иметь. Посмотрите 100 лет назад фотографии на наших казаков. Сережа скажет, да, какие стройные были, подтянутые все, вот как молодцы один на один. Поэтому продолжаем. Третий уровень – это человек, который понимает, что есть более высокое, более божественное есть, но пока ничего не делает. Он понимает, в нем пробуждается что-то, его побуждающее к познанию. И когда вот это пробуждение происходит, он начинает думать, делать, то есть начинает выполнять, опять-таки, мы говорим про правила, про коны, он начинает их понимать, начинает их выполнять и в домострое, и в обустройстве доме, начинает оценивать правильно окружающую среду, а самое главное – выстраивать отношения между людьми. Это, как мы говорили, психосоматика, да? Характер, проявление его самое жесткое у нас среди близких. Вы все прекрасно знаете, близкие больше всего обижают. И я всем ребятам говорю, когда вот и семинар провожу, ребята, все наше духовное развитие основное на кухне идет. На кухне. Это отношения именно, особенно между мужчиной и женщиной. Вот это теплое отношение является главным на сегодня развитием человека. Именно тепло передавать друг другу. И вот когда человек это тепло начинает исполнять, его выпускают на четвертый уровень. А четвертый уровень, он начинает жить по совести, начинает исполнять все потихоньку, нарабатывать. И на каждой ступенечке еще есть четыре ступенечки маленьких. То есть 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и так далее. И вот он начинает жить через некоторое время, когда у него полностью вошла совесть в душу, то тогда его выпускают на пятый уровень. Пятый – кармический, когда он начинает отрабатывать свои, извините, прошлые прегрешения. То, что у него в карме записано, богиня Карна занимается этим, доля-недоля контролирует, плюсы-минусы. И вот этот уровень самый тяжелый, потому что тебя начинают проверять по морали, а начинают с тонкого плана из органов в негатив выходить, и иногда жестко, приходится терпеть, не съесть таблетку. Но я всем говорю, ребята, если кризис, вызывайте скорую, потому что можете умереть. Потому что все равно помогут вам, потому как очень тяжело, иногда я просто через это проходил, очень тяжело терпеть, когда вот на песочек посыпется, да, попробуйте потерпеть. Или когда тебя там прожигает, иногда парасимпатическая система, вы знаете, дотронуться нельзя до тела, оно как иголкой раскаленной. Поэтому это терпение, но ты когда понимаешь это проще, да, вот день-два, неделю, иногда и год, например, было так же. Терпишь, потом бах, оно выходит из тебя через физику, там тебя или, извините, в туалет, или туда, или сюда, и все, у тебя вышло, это негатив, и ты пойдешь как человек нормальный. То есть это так же, вот личный опыт подтверждает это. Пятый тяжелый уровень. Но тем не менее, проходя этот путь, и когда ты уже осознал себя, шестой уровень – это познание собственного «я», кто ты вот там, в божественном плане. Вот при наречении, когда мы проходили, обычно на Ирии у отца Александра дается тайное имя и общинное имя. Я общинное имя, мое Вичезар. Тайное никому не известно, это мое тайное там. Оно истинное. Истинное то, что меня один из богов породил. Ну, мать сыра земля, моя породительница души. Я к ней обычно обращаюсь. И вот в этом потоке я нахожусь. Потому что это основной поток, который питает вас силой, энергией и светом. Далее. Шестой. Это именно ты познаешь собственное «я». Седьмой уровень – это уровень Христа, как мы его называем. Это служение людям, самоотдача. Ну, жизнь Христа все знают. Кстати говоря, самое глубокое понимание его жизни, а он похоронен в Тибете, в храме Траши, и Юрий Трощей, если кто-то слышал такое имя, самый сегодня в России пожилой человек, 124 лета ему, и написал уже 11 томов о жизни казаков, кстати говоря. И вот они у меня все есть, эти тома. И там за 2000 лет родовая связь прописана им. Ну, он с года жил и учился в храме Траши. И вот он пишет. У него есть Тхамаса, книга о Христе. Там описана его суть. Даже у Булгакова не так глубоко это описано, как там. Оплачьтесь просто. Ну, можете посмотреть. В принципе, она есть. Можете обратиться ко мне, я вам скажу, кто, у кого есть они. Так вот, восьмой уровень – это уровень Бога, когда ты можешь делать, творить, созидать все, что мыслью. И девятый уровень – это уровень судьи, когда ты имеешь право наказывать других. Вот сегодня посмотрите, кто у нас судит людей, и имеют ли они право вот по этому божественному пути судить кого-либо. Вот, это путь, опять-таки, лично мной проходимый, и анализ всех тех людей, которые рядом с нами были за 30 лет. А теперь я вам, ну, не задание, попробуйте оценить себя, каждый. Ну, после вот нашего разговора, моего сегодняшнего доклада, можете подойти и поделиться. Вот, сами про себя определите. Потому что я вот начиная, мне как раз учитель сказал, ну, ты посмотри, где ты тут находишься. Вот я оценил себя, да. В основном все правильно оценивают, если не предвзято. Здесь вот как раз оценка, первые мысли, приходящие правильные на 80%. Это и по биолокации, и по интуитивным каналам 20%, ну, погрешности. Когда вы включаете разум или ум, то здесь начинаются колебания, потому что вы вольно-невольно оцениваете с точки зрения выгоды самого себя. Это тоже есть. Но здесь вопрос навыков и умений и как раз того состояния, которое вы поймете и устаканите у себя при оценке самого себя. То есть не врать себе. Так, а теперь все-таки к основам. Почему я об этом сегодня говорю вообще? Потому что у меня сегодняшняя тема заявлена здравоохранение и вообще, чем должны врачи заниматься, доктора. Доктора и врачи не должны лечить, они должны предупреждать, потому что даже в названии, как в русском языке назвался, груздем, полезай в кузовок, здравоохранение, охраняйте, дорогие друзья, причем здесь прививки. Вы должны охранять, а охрана – это есть предупредительная политика в государстве, когда врач должен объяснить человеку образ жизни и примером быть ему, как питаться правильно в меру состояния человека, все индивидуально, нельзя подходить огульно ко всем скопам. Затем и контролировать этот процесс. Это раньше назывался жрец, жизнь рекущий, который в храме служил и говорил людям, как жить надо, и своим примером показывал. И любой учитель, он должен своим примером показать, как нужно делать. И не просто одномоментно, в моменте, да, вот я такой великий, я вам сейчас покажу, а всей своей жизнью. И уходя из жизни, он должен оставить о себе память непререкаемого авторитета именно по служению и опыту своей жизни. Вот тогда это правильно будет. Поэтому тонкая духовная основа нашего мира. Ну, у нас есть книжечка, можете, там будут лежать книжечки, коны. 16 основных, я их быстренько пробежимся по ним, потому что время ограничено. На канале Вести Волкон у меня там есть лекции, можете все посмотреть. А у нас раздатка-то есть, там вся информация есть по этому поводу. Можете просто QR-код поднести и посмотреть. Вот. Так вот, эти коны определяют все в мироздании. Они взаимосвязаны и не только божественное, но и физическое. То есть, вот мы... мир живет, развивается. Каково сотворено нами? Если еще вот чуть-чуть отвлекусь, есть старославянская азбука. Она у меня есть, ну, она, по-моему, есть и в открытом доступе, где 49 знаков, вот то, что было у нас после Кирилла и Мефодия, все-таки остались 49 знаков, которые были образами. И вчера один из спикеров говорил, что меня порадовало, что он не видел Перуна и не знает, и этого не может быть. А я видел, и что? Ну что из этого? Как это отрицать то, что ты не знаешь? Если у тебя этого опыта нет, это не говорит о том, что этого нет. Многие из вас более знают того, что я не знаю. Поэтому я всегда говорю, я знаю. Я знаю, что я ничего не знаю, ну, может быть, чуть больше в какой-то отрасли, чем другой человек. Поэтому это правильно. И многие из вас имеют больший опыт в какой-то отрасли, чем лично я или кто-то из нас. Тоже логично. Поэтому отрицать что-либо невозможно, ибо, как сказал Капица, отец, наука есть познание непознанного, а все остальное – технический прогресс, который к науке отношения не имеет. Поэтому сегодня многие говорят, что Академия наук – это не Академия наук, это непонятно что. Тусовка, да. Поэтому, но есть люди, которые в закрытых КБ, я их лично знаю, которые именно занимаются наукой того, что нет, и то, что можно именно получить. А получить как мы получаем? Менделеев получил таблицу во сне. А Болотов? Таблица Болотова. 1000 элементов. 1000. Представьте себе. Многие изобретатели и вообще в закрытых лабораториях. Недавно у меня был один из них, замечательный человек, Толстолугов. Вот кто слышал эту фамилию? Первые экраны плоские, гибкие, в 60-м году для космических аппаратов делали в КБ на Соколе, там я рядом жил, который разрешение было на порядок лучше, чем вот сейчас мы смотрим. А принцип был совершенно иной, не жидкий кристалл, а по-другому. И на этом принципе он сегодня делает отопители. Причем без всяких ржавчин внутри водопроводов. Ну, тоже очень интересный человек. И много таких людей. Так вот, все-таки возвращаемся к тому, что мы называем конами. Кон преемственности. Мы всегда принимаем что-то, которое передали нам предки, родители и так далее. Это понятно. Кон совершенствования. Мы должны всегда совершенствоваться в духовном, энергетическом, физическом плане. Я чуть-чуть еще назад вернусь. Оценку, когда вы делаете, на каком уровне вы находитесь, духовный, энергетический, физический план обязательно. Духовный – это он всегда повыше, потому что это понимание того, что вас окружает, и понимание того, что вы можете, и управление этим. Это духовный уровень. Если вы вот на 4-м уровне, вы на этом уровне должны понимать правила, управлять ими, и в любой момент можете остановить какой-то процесс. Энергетически – это вот эта мера энергии, информации, которую вы можете принять в себя, усвоить и выдать в мир. Физически – это наше тело, а энергетически всегда пониже духовного. Потому что если этот уровень выше, вы вызвали вот этот поток высокий, сошли с ума. Потому что вы не сможете его усвоить, у вас клин наступает. Физика, она инертна. Из клетки, межклетки, из более тонких структур нам нужно негатив вывести. Этот процесс долгое время занимает. Органы и системы по системе 5 первоэлементов связаны между собой. Переток энергии, взаимосвязи. Я в это вообще не лезу. Это сфера целителей, которые этим занимаются. Но знать это надо. Потому что когда что-то заболело, ну, пальчик порезали, да, и опять-таки визуальная диагностика также есть, книга, да, пальчик, это что у нас? Воля, это у нас эго, это у нас рот, это у нас половая система, сердечная, мизинец, это дающее, это берущее. И вот видели, да, у Леонардо да Винчи крест такой человек ставит. Это распределение энергии космических, вот, ну, это, ну, как в медитации я обычно так делаю. Или ложишься, руки так, у тебя протекает вот так энергия. По левой стороне вверх, по правой вниз. Из бесконечности. А если поднимаете, то через сердечную чакру проходит вот этот поток. Сверху вниз. Он, и они не пересекающиеся. Но себя держать в первом родовом потоке, это вот вы в столбе света стоите. Обычно мы все вывалены, мы в быту где-то там летаем, и мы из этого потока вываливаемся. А в него надо, извините, входить, чтобы этот поток в вас эту энергию пронес. И, а это, вот этот космический поток, это иной, он не пересекается. И вот эти все потоки, они параллельные, они как в системе теории струн, да, много-много-много потоков разной информации. И получить эту информацию, вы просто подумали о чем-то, да, куда-то в поток бух, пошли, и по этому потоку пошли. И вы можете увидеть что-то, ну, как обычно, я открываю себе путь, да, сели, ну, перед дорожкой, говорю, открытого мне пути, и вы смотрите, путь у вас открыт или не открыт. Вы в него вошли, в этот путь, в дорогу там, ну, Москва-Владимир, и просмотрели, о, открыто, вы себя видите там уже, во Владимире, и поехали. А если вас что-то зашкварчало, сели или остались, или не поехали, ну, все мы знаем, да, на Титане кто-то попал, а кто-то не попал. Вот. Созидание, кон резонанса, вот интересный кон. Если вас обидели, кто виноват? Скажите, пожалуйста. Сам виноват, потому что тот поток информации, который в вас вошел, возбудил в вас то, что несет тот человек. И вы, получается, срезонировали, следовательно, нужно остановиться. Я обычно привожу пример калифорнийской сюита Фрейндлих и Басилашвили играют очень хороший спектакль в Санкт-Петербурге, когда она приехала к мужу, который ее ждал в гостинице, а у него, извините, лежит девушка. После ночи совершенно никакая. И он ее не пускает, не пускает туда. Ну, в итоге, ты только войди, сразу ничего не говори. Ну, она входит, и вот она начинает считать. Раз! Вот это всю энергию свою зла. Два! Ну, три до десяти досчитала. Все, я уехала, развернулся, оставайся. Это говорит о том, что мы не должны сразу реагировать. Ведь реакция первая – это возбуждение в нас этой эмоции. А мы сейчас к этому чуть-чуть вернемся далее. Что такое свойства и качества? Так вот, первая реакция – это то, что в нас живет. И с этим нам надо работать. Именно посмотреть вот этот колодец позитива и негатива, который должен быть милость, как называется, гнев на милость сменить, да? А где у нас гнев локализуется? В печени, поджелудочная железа, желание сладкой жизни, почки-надпочечники – это страхи и обиды, которые запускают практически все заболевания, потому что почки сосредоточены в них. Вся наша жизненная сила, данная нам на всю жизнь. И когда она блокируется, то процесс недостатка энергии приводит к тому, что где тонко, там рвется. И вот эта духовная диагностика, когда мы оцениваем с точки зрения нравственного своего состояния и уже переходим по энергетике на физику. То есть, например, вот эта фаланга духовная, энергетическая, пальчик берем, а это физическая. Если мы здесь порезали пальчик, простите, то можем сразу оценить, что мы, а это относительно себя, правая сторона, а кровь связана с родом, с близкими, волю, значит, не проявляю благодарность. Это не имеет значения. Подчеркиваю, давайте, так скажем, дискуссии после я расскажу, а потом вы можете вопросы задавать и так далее. 15 минут, да? Хорошо. Вот, я успею. Короче говоря, вот диагностика по себе, где-то там ушиблись, ударились, сразу думаете, за что и с чем это связано. Это и есть знаки. Если мы будем видеть знаки, мы очень много проблем у себя решим. Это аксиома. Ну, это с моей точки зрения вообще вот с опыта. Далее, просто это вы можете вот книжечку взять. Там 16 основных конов. Покон. Ну, покону, как обычно, вот наш учитель, я обычно говорил, покон, покону жить. Нет, кон нужно видеть, потому что это вот простроенное пространство, по которому вообще должны и мы его должны видеть и эти коны знать. И особенно кон благодарения. За все тебя благодарю. А кон постоянно целостно завершенный образ. Мы его должны этот образ видеть и соответствовать этому, стремиться к соответствию этому образу. Нравственный устой. Это обычно на учебе мы, так скажем, исследуем свои свойства и качества. Свойства, мы определение даем такое, свойства – это негативные черты характера, качества – позитивные. И нужно нам, их можно выписать много, десятки различных, там злость, обиды, прочие, раздражительность. И каждое это свойство связано с нашими органами. И тогда мы очень простенько можем диагностировать это. И понятно, что качество, свойства меняем на качество, то есть они парные. Вот у нас колодец 100%. Мы должны гнев сменить на милость 100%. Понятно, что это невозможно сделать в целости. Это можно сделать там на каком-то божественном уровне. И то там у них свои уже включаются механизмы, которые нам неведомы. Ведь обычно, как говорю, многие увлеклись плоской землей. А, так скажем, в традиции в нашей есть предмет юджизм называется. Изм – это истина земного мира. Это мировосприятие истины земного мира. У каждого из нас оно свое. И каждый из нас по-своему воспринимает этот мир в меру своего физического, энергетического, духовного развития. И если человек плоско мыслит, он видит землю плоской. Если объемный, то объемный. И в меру своего совершенства он может видеть, извините, миры многомерные и жить в этих мирах, понимая, что они несут. А в этой точке пространства, это опять-таки получено 12 миров, 7 из них в антимире и 5 из них в плюсе, то есть в нашем мире. Антимир для нас губителен. Вспоминая Христа, который спускался туда, да, он был высокого уровня, и для него это не губительно. А если вы перейдете черту, вы умрете. Просто, потому что вся энергия уйдет туда. Вот. И это главная духовная работа – менять свойства на качество, на кухне. Так, я о качестве сказал. Ну, это вот. Ну и, по сути дела, самодиагностика – это уже вот мы на курсах или на семинарах. Я обычно показываю биолокацию, но у нас времени мало. В принципе, я думаю, что многие этим занимаются. Как оценить? Для кого-то маятник подходит, для кого-то рамочка подходит. У нас есть рамочки, мы обычно вот титановые используем. Может быть, рамочка с маятником, с шунгитом. Достоверность информации – те же 80%, если вы навыки и умения приобрели. Но вы себе убыстрите получение информации в разы, когда будете пользоваться. Не забывать, вот мои ребята в коллективе, говорю, ну чего вы, говорю, вот спрашиваете, ну возьмите, говорю, маятник, посмотрите, питание определить, вот подойдите к любому, возьмите любую вещь, там рамочку, маятник, и определите, хорошо вам, плохо, дуальность, плюс-минус, вредно, полезно, все. Ну, не полезно, значит, не берите. Тут не надо быть семи пядей во лбу, просто простые методы. А мы это можем каждый делать. Каждый может это делать. А потом уже в процессе нашего роста вы приобретаете большие навыки и умения, которые позволяют вам именно уже интуитивно, вы можете ту же шкалу просто да, нет спросить, все. Просто все, уважаемые друзья. Ну, вопросы, у нас там 5 минут, 10 минут? А, пожалуйста, давайте тогда вопросы, я отвечу на вопросы 10 минут, пожалуйста. Это очень даже правильно. Разумный, конечно, разумный, потому что ум, он нас... Дело в том, что интуитивное мышление творит, а разум вытворяет. И вдобавок, я тоже занимаюсь вот этим общением с голосом безмолвия, вот этими инструментами. Но когда рамку, вот эту проволочку называешь индикатором биолокационных методик, Потенциал психической энергии этого названия делает 6 оборотов. А когда эту же проволочку называешь индикатором торсионных полей, она делает 60 оборотов. Вы знаете, как назовешь машину, так она и поедет. Мы с вами можем после обсудить, потому что у каждого есть своя мера. Я же говорю, каждый работает по своей методике. Истинность проверяется в практике. Золотые слова. Человек – мера всего. Да, спасибо. Если у кого-то вопрос. Вячеслав, доброе утро. Здравствуйте. Ты вначале говорил о влиянии технологий всех этих, да, техногенно, можно так сказать. А как мы можем простыми методами, без применения каких-то средств, понимая, что у нас есть разные тела, как мы можем воздействовать, чтобы меньше влияния техногена у нас было? Мантрами, молитвами или еще что-либо, чтобы тело прокачать? Еще раз повторю, что чем совершеннее мы, тем меньше на нас влияние оказывается. Я обычно делаю это так. Есть упражнение, оно известное, когда мы крутим вокруг себя эфирное астральное тело. Ну, то есть раскручиваем энергию вокруг себя. Обычно из гипофиза выводим 4 точки и начинаем крутить. Но это или в левую, или в правую сторону. А если мы крутим в правую, это свой личная энергия, она не берет оттуда потока. А если в левую, то поток сверху идет. То вот это вот кручение вокруг, если вы войдете в измененное состояние, вы увидите все воздействия на себя. То есть крутить надо постоянно в этом находиться. Потом постоянно прогонять энергию. Не забывать от этого. И обязательно всегда вот в этом родовом потоке стремиться находиться. Это главная защита. Методы и методики защиты, ну, у нас мы разрабатываем средства защиты от электромагнитных полей. После можете подойти, я покажу, как это работает именно в физическом плане. А уже в тонком плане и так далее, это уже другая история. Также можно смотреть, опять применяйте интуицию, смотрите и чувствуйте, что и как на вас влияет. Я думаю, в воскресенье Сергей Демин более подробно может вам рассказать о том, что... Я думаю, что да, Сергей? Да, воскресенье. Если поедет на Эверест, конечно, расскажу и покажу. Да. Будет не только теоретическая часть, но и практическая. Да, совершенно верно. Вот. Так что, да, так. Пожалуйста. Сейчас, минуточку. Движение в хороводе против часовой стрелки и по часовой стрелке. Ваше понимание? Это поток вы или сверху, или от себя запускаете. Если вы против часовой стрелки, это поток вызываете верхний, то есть у вас нисходящий поток идет. Если по часовой, то это ваш поток верхний. Вот так. И обычно мужской круг и женский разные потоки создают, чтобы они и по вертикали, там, скажем, и по горизонтали соединялись. Главное в этом случае четко понимать, как вы это воспринимаете и что вы от этого получаете. Это вещи сакральные, обрядовые, и, ну, больше сакральности, да, понимание того, что вы делаете. Вот пляски, топанье, пяточкой топнули, энергию земную, вот как в плясках, носочком топнули, это духовный план верхний вызывает. Все целесообразно. Ну, я думаю, Сергей поподробнее расскажет об этом, он в этом специалист. Пожалуйста. Владимир Николаевич, а как часто вы занимаетесь какими-то медитациями или прогоном энергии? Я в этом живу. Постоянно, да? Конечно. На каждодневной основе? Ну, если нужно там войти куда-то, ну, лег просто или сел и ушел. Кстати, вот Борис Константинович говорил, что по исследованиям, которые проводились, много исследований, каждые 45 минут человек выходит на связь с тонким планом. Каждый 40 метров. Задумался, это уже вы получаете информацию. Главное, чтобы вы это чувствовали. Да. Когда диагностируем, мы обращаемся к своему высшему «я» вот, или к божественному началу? К чему вот запрос? К истинному «я» обращаемся. Истинному «я». Да. ну, разные методики. Если вы в потоке, то вы... ну вот у меня сразу я к прародителю души обращаюсь. Он для меня истинный поток. Свой. Может, конечно, разный. Мы же все разные. Кто-то двоечник, кто-то отличник. Благодарю. Мы видели видео, где вы, ну, вы рассказывали о технических новинках, которые, ну, вы вместе с группой предлагаете. Для телефонов, если вот брать самые простейшие, они сейчас в свободном доступе в продаже есть? Ну, конечно. Или только еще там часть в разработках? Нет. Можно? Телефонов, пожалуйста, можете вот подойти к нашему сотруднику. Можете приобрести или на сайте netronic.com, netronic.ru, пожалуйста. Благодарение. Буклетики есть, там просто подносит телефончик и всю информацию получает. Благодарение за вашу работу. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да. А скажите, вот у вас по уровням тела и чакры? Это общая картинка. Манипура и. Общая картинка, потому что есть еще, обычно говорят о 7 чакрах, а вообще 9 еще. Парочка здесь, которые сейчас уже работают. То есть это не то, что они там на одном полюсе находятся, да? Нет, нормально. Ну, может быть, смещение, понимаете, плюс-минус оно есть. Это вы уже в опыте своем, когда работаете с этим. А ведь у нас как чакра, она входит через позвоночник и раскручивается или вовне работает, или внутрь. В соответствии с периодами времени суток. Она или набирает, или отдает. И самое главное, чистота света, цвета должна быть. Когда вы смотрите на это, ну, если видите цветовой диапазон, то, ну, понятно, черный там снизу у нас, самая нижняя чакра, да, то она должна чистой быть. Вот эта примесь серости, как мы говорим, серость, и еще раз напомню, что такое зло в нашей традиции. Зла нет. Есть незнание и невежество. Если вы знаете, перед вами кто-то появился незнаемый, да, вот и там, вы пугаетесь, а нужно спросить, всегда спросить, ты кто и как тебя зовут? Все, он или уйдет, или скажет, зачем пришел. 100%. Нету в тонком мире неправды. Нет. Даже в антимире нет неправды. Даже с красными глазами. Как определить домовых от антимирских? По цвету глаз. У домовых зеленые глазки, у антимирских красные. Еще вы сказали, что важно в потоке находиться родовом, кажется, да, сказали? Что это значит? Это связь и как это? Родителя. Это вот утром встали, утром, и представили столб света, в котором вы стоите. Просто представьте, и в бесконечность он уходит. И, ну, надо найти своего рода прародителя. Ну, сейчас то есть я Бога просто... прародителя, души своей. Откройте книгу света, посмотрите по тем богам, которые есть, или что-то вам придет. Спросите, назовите мне моего прародителя. Назовут. Ну, в том числе про родителей рода, то есть предков, и предков, и то, что предков, вы имеете предков? Ну да, конечно. Ну надо просто это в двух словах я говорю, не объяснить. Все, время закончилось. Благодарим Владимира Николаевича за прекрасное выступление.